Глава 24. Беркут. Спустя почти полтора часа меня выпустили из-за стола и особняка. Я успел поесть, с раздражением отметив вкус и совершенство выпечки Марики. И самое невероятное, старый интриган взял-таки с меня обязательства, так и не раскрыв, что за другие такие причины стали поводом для увольнения девушки. Я же пребывал в шоке, что на такое подписался. Как я собрался выполнять данное обещание, да еще и с ней, да еще и будучи уверенным, что не впускаю в дом шлюху? Неужели я терял хватку, и какой-то старый дед, что был лишь эпизодом в моей жизни, смог переиграть молодого и амбициозного меня? Бред какой-то. Со злости пнул досье, не желая погружаться в эту тему еще глубже именно сейчас. Слишком много чести Марии Марике. В конце концов, я политик и бизнесмен. У меня есть и более важные дела, чем устройство девушки с сомнительной репутацией. И да, я ему пообещал исполнить все именно так, как он в итоге мне подсказал. Нет, решение было в некотором роде гениальным, но не для меня. Я хотел Марику в свою постель, а не туда, куда он подсказывал. Хотя одно другому не мешало. Правда, что-то подсказывало мне, что все не будет так просто, именно потому что с ней. На этой эмоциональной ноте я и продолжил рабочий день. Уехал в офис снимать напряжение. Я всегда любил свою работу, всегда получал удовольствие от лиц тех, кто проигрывал мне на жизненном поле. Вот только сегодня мне словно тумблеры выключили. Одно раздражение и неудовлетворенность. Они преследовали меня, начиная с самого дня и заканчивая поздним вечером. Тогда я даже отправился в одиночестве в ресторан. Помощники забронировали мне стол. После этого предоставили, как всегда, каталог эскортниц. Мои сотрудники хоть и носили одежду, а не развратные костюмчики, как у некоторых, но творческой жилкой обладали. Это входило в их обязанности. Чувствовать мои потребности и желания. Только вот на этот раз вышло все как-то особенно криво. Так как предложение вызвать девушку для расслабления, компания или тупо сексуальных утех вызвало у меня стойкое отвращение. Как будто после чтения и ознакомления с каждым файлом возникало ощущение неправильности. Я смотрел на фото шикарных красоток, естественных, дорого одетых, всех изначально в моем вкусе, и не чувствовал совершенно никакого отклика. От слова «совсем». Словно весь этот список в одночасье стал неактуален. А перед глазами стояло напряженное лицо Марики, наполненное эмоциями. Самыми яркими, настоящими и сулящими мне скорее кастрацию, чем секс. В какой момент времени у нее получилось залезть так глубоко под кожу? Я хотел только ее, но это чертово обещание Костелясу. Нет, я мог и нарушить его. Только вот наша последняя с девушкой встреча очень красноречиво дала понять, что до моих интимных предложений ей было все равно. Интересно, она это делала назло, не желая из принципа обслуживать именно меня, или дело было в другом? Добрался до досье поздно вечером. Ага, что там у нас? Снова открыл папку на самом интересном моменте. Диагноз мальчика. Необходимость операции вне очереди. Но только за деньги. Сумма смешная. И она даже собрала ее часть. К их чести, ребята из команды Ярослава сработали близко к идеальному. Не нарыли только то, что в ночь перед операцией Марика ушла от меня с круглой суммой. Да, как мы оговаривали, я дал ей денег. Она могла взять 50, но предпочла остаться. И я учетверил сумму. Не знаю, почему я так сделал. Молча отдал ей конверт. До сих пор помню, как она взяла его, глядя прямо мне в глаза. Я тогда не гадал, шлюха она или нет. Мне было все равно. Даже если так, то я знал, что стал ее первым мужчиной. И она стоила этих денег. Да к черту все, она стоила гораздо больше. Слишком сильно меня впечатлила наша встреча. Поэтому я не стал ее продолжать. Лишь на утро позвонил женщине, что присылала у девушек, и спросил, сколько должен за свою. Она назвала комиссию и что-то пролепетала вроде извинений. но мне было не до этого. Я перевел деньги на счет и с каким-то остервенением окунулся в последнее приготовление к переезду. Мне предстоял последний рывок перед новым этапом в жизни. Он был сложным, выверенным и, конечно же, совершенно не предусматривал таких нюансов, как Мари. Загадочная встреча с неординарной красавицей не вписывалась в планы. Именно поэтому я и предпочел сделать вид, что ее не было, что той ночи не было. Она должна была остаться без памяти и воспоминаний. Девушка на одну ночь, не более. Но с годами я вспоминал ее все чаще, даже думая отыскать. Пока она сама не нашла меня волею случая, при еще более странных обстоятельствах. Ирония судьбы. Что там было в ее жизни дальше? Углубился в досье, даже с некоторым восхищением читая про то, как она смогла выбраться из нищеты. И брата с собой забрала. Только вот... Перевернул страницу и уставился еще на одно фото. Даже нет, скан. Скан свидетельства о рождении. Внутри в одно мгновение все вспыхнуло алым огнем. Словно кто-то поднес спичку к пятну нефти. Потому что перед моими глазами лежало стопроцентное подтверждение того, что если я был у Марики первым, то точно не последним.